Тимпан Медичи. Среди рецептов основных блюд, конечно, должно быть это традиционное блюдо флорентийской кухни эпохи Возрождения, любимое семьей Медичи. Это флорентийский пирог пастичо или тимпано де Медичи. Он оставался в моде несколько десятилетий после отъезда Екатерины, потом о нем почти забыли. Тимпан или тимбал, как его иногда называли во Франции, вошел в кулинарные книги эпохи Возрождения и готовился для вечеринок, роскошных банкетов, богатых и роскошных обедов. Ингредиенты. Для песочного теста 2 яйца, 300 граммов муки, 200 граммов сливочного масла, 1 столовая ложка сахара, щепотка соли. Для начинки 300 граммов макарон, 300 граммов говяжьего фарша, 4 сосиски, чеснок, лук, 1 стебель сельдерея, 1 средняя морковь, соль и перец по вкусу, щепотка мускатного ореха, соус бешамель. Приготовим песочное тесто, смешав перечисленные ингредиенты, и дадим ему постоять не менее часа в холодильнике. В большой сковороде поджарим мелко нарезанные овощи, добавим говяжий фарш, соль, перец, рубленные сосиски и мускатный орех. Отварим пасту аль денте. Приправляем пасту соусом из мяса с овощами и заливаем бешамелью. Разделяем тесто на 2/3 и 1/3. Первую часть укладываем и выравниваем в смазанной маслом форме для запекания. Укладываем сверху фарш с пастой и накрываем второй частью теста. Выпекаем при 180 градусах около 25 минут. Время выдержки в духовке зависит от цвета теста. Оно должно потемнеть, как пирог. Пиццоли от бабушки. Второе блюдо. Пиццоли della nonna принадлежит истории сельской Тосканы. Это своего рода омлет, называемый пиццоли. Название было взято из типичных платков, которые старые крестьянки всегда носили на голове. Обычно тесто было наполнено рикоттой и овощами, скручено и полито соусом бешамель. Как и предыдущий рецепт, этот рецепт позже был пересмотрен и изменен парижскими шеф-поварами. Ингредиенты на 4 порции. Для омлетных блинчиков 60 граммов муки, 2 яйца, 1 стакан молока, 20 граммов сливочного масла, оливковое масло, соль. Для начинки 400 граммов шпината, 200 граммов свежей рикотты, 1 яйцо, 20 граммов пармезана, 1 щепотка мускатного ореха, оливковое масло первого отжима, соль и перец по вкусу. Дополнительно 25 граммов муки, 25 граммов сливочного масла, 250 миллилитров молока, 8 столовых ложек томатного соуса, соль и перец по вкусу, 20 граммов пармезана. Традиционный рецепт включает отваривание шпината, отжим и измельчение. Иногда готовят его на сковороде и нарезают лишь потом. Когда шпинат остынет, смешиваем его в миске с рикоттой, яйцом, пармезаном, мускатным орехом, солью и перцем. Ставим миску в холодильник. Приготовим жидкое тесто, смешав яйцо, соль и муку, а затем постепенно добавляя молоко и топленое масло. Ставим хотя бы на полчаса в холодильник. Тем временем готовим бешамель, растопив масло в кастрюле и добавив муку, соль, перец и понемногу медленно горячее молоко, постоянно помешивая, чтобы оно не прилипло. Чтобы приготовить пиццоли, смажем сковороду небольшим количеством масла и вливаем тесто по 4 ложки за раз, чтобы получить 8 блинчиков. Распределяем смесь рикотты и шпината на каждом и складываем пополам. Выкладываем пиццоли в смазанную маслом форму для запекания, поливаем бешамелью и посыпаем тертым пармезаном. Вы можете укладывать их в ряд, перекрывая друг друга или образовав 2 перекрывающихся круга. Выпекаем в духовке при температуре 160 градусов 20 минут. Перед подачей можно украсить острым томатным соусом. Дириола. Классическое блюдо из традиционного репертуара французской выпечки, известное также в Англии, описано в 15 веке маэстро Мартино в книге «Искусство кулинарии». Ингредиенты. Для песочного теста 250 граммов муки, 125 граммов сливочного масла, полстакана холодной воды или даже воды с белым вином, тертая цедра 1 лимона, щепотка соли. Для начинки 50 миллилитров свежего молока, 6 яичных желтков, 300 граммов сахара, 1 столовая ложка порошка корицы растереть, розовая вода. Смешиваем все перечисленные выше ингредиенты для теста, чтобы получилось гладкое тесто, которое накроем тканью и поставим в холодильник или в прохладное место на 1-2 часа. Тертый лимон в тесте использовался, чтобы облегчить вкус масла. Полученным тестом выстилаем форму с высокими бортиками. Чтобы тесто не поднималось, его необходимо накрыть чем-нибудь тяжелым, например, сушеной фасолью или мукой. Выпекаем в духовке при 220 градусах около 20 минут. Тем временем взбиваем яичные желтки и сахар венчиком до получения очень густой пены. Приправляем корицей и щепоткой соли. В этот момент добавляем молоко и выливаем смесь в форму с тестом. Выпекаем еще час при температуре 220 градусов. Когда смесь начинает иметь консистенцию, аналогичную пудингу, это означает, что наша дириола готова. Чтобы проверить консистенцию, просто сдвиньте сковороду. Если смесь слегка дрожит, значит она готова. Теперь вынимаем ее из духовки и сбрызгиваем несколькими каплями розовой воды перед подачей на стол. Рисовый пирог. Этот простой в приготовлении торт был очень популярен в эпоху Возрождения и стал настолько известен на кухне, что стал частью национальных кондитерских блюд Италии. Даже сегодня пирог из риса во многих его разновидностях широко используется во многих региональных итальянских кухнях. Ингредиенты. 220 граммов риса, 500 миллилитров молока, пол-литра воды, 3 целых яйца плюс 1 желток. 150 граммов сахара или меда, 1 стручок ванили, порошок корицы, щепотка соли. Наливаем молоко и воду в кастрюлю. Добавляем рис и внутреннюю мякоть стручков ванили. Доводим до кипения. Продолжаем готовить на медленном огне. Выключаем огонь и даем остыть. Отдельно взбиваем яйца, желток, сахар или мед и щепотку соли. Затем добавляем рис и посыпаем корицей. Все хорошо перемешиваем. Смазываем форму маслом, всыпаем немного сахара и проводим им по всей поверхности и краям, чтобы сахар прилип к маслу. Как вариант, вы можете смазать медом и дно, и боковые стороны формы. Выливаем смесь с рисом в кастрюлю и готовим в духовке около получаса при 180 градусах. Этот пирог особенно хорош в холодном виде. Дзукотта – десерт, который не пекут. Возьмите бисквит, приготовленный вашим обычным способом. Начинается рецепт. Нам действительно нужен уже готовый бисквит толщиной примерно 1,5-2 см и диаметром около 20 см. Ингредиенты. 600 граммов рикотты, 250 граммов свежих сливок для взбивания, 80 граммов шоколадной крошки, 80 граммов смешанных цукатов, 150 граммов сахарной пудры, 30 граммов горького какао, ликер «Алчермес», любой ликер или ром для смачивания, сахарная пудра. Готовим сироп. Ставим на плиту кастрюлю с 70 мл воды и 2 столовыми ложками сахара и даем ему полностью растаять. Сняв с огня, остужаем сироп и добавляем 70 мл ликера. Сливки взбиваем с сахарной пудрой, рикотту пропускаем через сито и добавляем в подслащённый крем. Разделяем смесь на 2 части. В одну добавляем шоколадную стружку и цукаты. В другую часть добавляем какао и энергично перемешиваем до получения однородной смеси. Застилаем круглую форму пищевой пленкой, нарезаем бисквит тонкими ломтиками и выкладываем половиной ломтиков всю форму. С помощью кондитерской кисти смачиваем их, используя весь приготовленный сироп. Оставляем совсем немного, чтобы смазать кусочки, которые закроют дзукотта. Выливаем внутрь белый крем, хорошо разравниваем и добавляем смесь какао. Закрываем дзукотта кусочками бисквита, снова пропитанными ликером, и ставим в холодильник на несколько часов, прежде чем вытащить его из формы. Перед подачей на стол по вкусу посыпаем сахарной пудрой. В рецепте дзукотта упоминается знаменитый тосканский ликер «Алчермес», который зовут также ликером «Медичи». Его название напоминает флорентийцам о сладостях бабушек и тетушек, с любовью наполнявших дом ароматами выпечки. Это очень флорентийский продукт, хотя в столицу Тосканы алчермес прибыл из Испании по рецепту, вероятно, арабского происхождения. Говорят, что этот ликер, считавшийся специальным лекарственным средством, производился как эликсир жизни флорентийскими монахинями из ордена Санта-Мария де Серви в 1233 году. В конце 15 века его готовили монахи монастыря Санта-Мария Новелла и картезианцы. В доме Лоренцо Великолепного это был самый популярный напиток во время встреч скульпторов, художников, поэтов. Ликер пили оба понтифика Медичи, Лев X и Климент VII, а также королева Катерина, которая привезла рецепт во Францию, там он стал известен как ликер Медичи. Рецепт был переписан двумя веками позже Фра Козимо Бучелли, директором аптеки Санта-Мария-Новелла, а в 1859 году был составлен официальный рецепт этого ликера. Слово «алчермес» происходит от арабского слова «червь». Не волнуйтесь, рассматриваемый червь – это кошениль, растение, чей высушенный и измельченный стебель дает сильное красное окрашивающее вещество, которое всегда использовалось при приготовлении ликеров. Помимо порошка кошенили, другие ингредиенты – это спирт, сахар, розовая вода, цедра апельсина, ваниль и различные специи – корица, кориандр, мускатный орех, гвоздика, цветы аниса, кардамон. Метод приготовления по-прежнему остается кустарным, по традиционным правилам. Приправы оставляют настаиваться в спирте для получения так называемой «настойки», к которой будут добавлены дистиллированная розовая вода, цедра апельсина или цветы, сахар и красящие соединения, полученные с кошенилью. Все смешивают и оставляют для очистки в дубовых бочках примерно на полгода. Затем следует фильтрация и розлив, которые непосредственно предшествуют маркетингу. В процессе производства используются инструменты и оборудование из нержавеющей стали, за исключением бочек для выдержки объемом 300-700 литров, изготовленных из древесины дуба. В традиционном варианте алчермес все еще производится в аптеке Санта-Мария Новелла во Флоренции. Темные бутылочки с черной витиеватой надписью там легко найти. Он используется, например, при приготовлении знаменитой мортаделлы из Прато или для ароматизации персиков, пудингов и рулетов с шоколадной начинкой. Домашний рецепт. Измельчаем в ступке корицу, кориандр, сушеную кошениль, булаву, гвоздику, цедру сладкого апельсина, цветки звездчатого аниса, кардамон. А затем по кусочкам добавляем ваниль. Наливаем спирт в бутылку с чистой водой в соотношении 2 к 1 и доливаем смесь. Закрываем емкость и оставляем настаиваться на пару недель, не забывая встряхивать хотя бы раз в день. По истечении этого времени добавляем в настой сахар, растворенный в холодной воде, хорошо взбалтываем и даем постоять еще сутки. После этого процеживаем ликер и смешиваем с розовой водой. Десерты поваров Катерины де Медичи, дошедшие до наших дней. Вы удивитесь, но разноцветные популярные у нас печеньки-макаруны – это итальянский десерт. Родились будущие макаруны в Венеции, куда они пришли с Ближнего Востока. Они были официально представлены во Франции поваром Катерины Медичи в 1533 году на свадебном обеде. Печеньки всем очень понравились, но у них долгое время не было имени. Макаронами их назвал писатель Франсуа Рабле в 1552 году, исказив диалектное наименование итальянцев «макероне», то есть «итальяшками». К этому времени они стали очень популярны в Англии, особенно среди дворян. И окончание «оон» – «макарун» было принято между 15 и 17 веками, чтобы придать произношение более похожее на французское. Существует история о том, что впервые официально это печенье стало выпекать известная кондитерская в городе Нанси Maison du Macaron, которая существует и по сей день. Сначала это было простое печенье, сделанное из миндальной пудры, сахара и яичных белков. Тесто не особенно сложное, но при приготовлении нужно соблюдать осторожность. Только в начале 20 века, в 1930 году, макарун превратился в двойное печенье. Пьеро де Фонтено, племяннику Луи Эрнеста Ладуре, основателя знаменитой кондитерской на улице Рояль в Париже, пришла идея склеить две печеньки шоколадной прослойкой. С тех пор макарон стал всемирно известным французским кондитерским изделием. В последние годы произошел просто взрыв их популярности. Их делают всех цветов на любой вкус. Даже делают их солеными, они становятся альтернативой обычной коробке конфет, когда речь идет о подарке. В Швейцарии их называют люксембургерли, и рецепт немного другой. Они более пушистые. В Японии макарон делают из арахисового масла, а не из миндальной пудры, в то время как в Корее макаронг только зеленого цвета, созданного листьями и порошком зеленого чая. Вот так разлетелись по миру печеньки поваров Катерины Медичи. Рецепт франжипанового крема был подарен графом Чезаре Франжипани Катерине Медичи по случаю ее свадьбы, хотя авторство точно не установлено. На этот раз название франжипани сохранили французские кондитеры, когда Катерина представила крем французскому двору. Спустя годы его заменит фисташковый крем, сохраняющий миндальный запах цианида, который усиленно скрывали в старом франжипановом варианте. В то же время стал популярен и заварной крем с добавлением сахара и меда. Часто в него добавляли ликер, и Катерина любила макать в него фрукты и печенье. Молочный снег или взбитые сливки, подслащенные медом или сахаром, стал называться кремом шантильи с легкой руки знаменитого французского повара Франсуа Вателя в честь принца Конде. Легенда гласит, что его изобретение приписывается именно Франсуа Вателю, 1631-1671, метрдотелю замка Шантильи. На самом деле рецепт обнаружен в старинных итальянских кулинарных книгах Кристофора де Миссисбурга, умершего в Ферраре в 1548 году, и Бартоломео Скаппи, 1500-1577. Он был привезен во Францию Катериной Медичи под названием «Снег из молока». Повара Катерины взбивали молочные сливки, подслащенные медом, небольшими палочками из веника или сорга, стянутыми веревкой, чтобы поступало много воздуха и крем хорошо взбивался. Великий герцог Тосканский. В 1537 году, после смерти Алессандро де Медичи, не оставившего законорожденных детей, в семье осталась лишь одна прямая наследница по линии Козимо-старшего – Катерина, которая к этому времени уже была замужем за французским принцем. Возвращение к Флорентийской республике никому из сильных мира сего было неинтересно, тем более что французский император Карл V уже превратил Тоскану в герцогство и умер Алессандро с титулом герцога. В это время недалеко от Флоренции на фамильной вилле Медичи в Муджелло жил в свое удовольствие 18-летний молодой человек, далекий от политической жизни. Его звали фамильным именем Козимо. И как сын кондотьера Джованни Далле Банденере, он принадлежал к младшей ветви Медичи. Место в истории – вилла Кафаджола. Вилла Медичи в Кафаджола в Муджелло более известна как Кастелло, замок Кафаджола, и это действительно замок с зубчатой часовой башней. Расположена вилла в муниципалитете Бареберино ди Муджелло в 25 километрах к северу от Флоренции. С 2013 года вилла внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Виллой это строение можно назвать лишь с натяжкой. Это скорее замок с зубчатой часовой башней. Еще до Козимо-старшего дом реконструировал Микелоцца. Окруженная парком, вилла была особенным местом для семьи. Ее больше остальных поместий любил Лоренцо. И пришедшая к власти в Тоскане семья Габсбургов-Лотарингских выделяла ее среди всех прочих. Сейчас вилла в частной собственности, здесь можно посетить музей, но последнее время она была закрыта на реставрацию. Отец его Джованни по прозвищу Банденере с четырьмя черными полосами на гербе был последним знаменитым кондотьером, оставившим хорошую память по Флоренции, погибнув при ее защите. Воин по прозвищу Иль Гран Дьяволо был увековечен поэтом Пьетро Аретино, сопровождавшим его во всех баталиях. Им восхищался Макиавелли. И происхождение у него было вполне приличное. Он был сыном небезызвестной Катерины Сфорца и Джованни де Медичи Попалана, ведущего родословную от младшего брата Козимо-старшего Лоренцо. Приставка к фамилии Попалана из народа появилась от стыда, когда Пьетро Невезучий опозорил фамилию в глазах флорентийцев. Козимо рос безмятежно в Муджелло, совершенно не задумываясь, что уготовила ему судьба. Именно он показался всем заинтересованным сторонам подходящей кандидатурой, представляя пусть младшую, но прямую линию от главы дома Медичи, ничем себя не запятнавшую. Его юный возраст позволял управлять герцогством теперь не только Флоренцией, а всей Тосканой от его имени. Если отец, несмотря на работу кондотьером и прозвище «Иль Гран Дьяволо», был личностью романтической, воспеваемой поэтами, и если бы эта аудиокнига была безразмерной, то ему я посвятила бы не одну главу, то сын был неулыбчив, уважение к занимаемой должности ставил превыше всего, хотя был вполне привлекательным молодым человеком. Первым сюрпризом для заинтересованных в его возведении в ранг правителя Тосканы стала женитьба. Козимо уже подобрали подходящую жену, вместо этого он посватался к дону Педро Толецкому и взял в жены его дочь Элеонору, получив баснословное приданное с молодой женой. Бракосочетание состоялось в 1539 году в семейной церкви Медичи Сан-Лоренцо в традициях семьи. Народ бесплатно угощали сладостями, устроив первый за 100 лет настоящий городской праздник. Вторым сюрпризом оказался выбор резиденции. Вместо семейного дворца на Виа Ларго Козимо переехал не куда-нибудь, а в Палаццо Векьо, некогда дворец сеньории, под предлогом, что там его удобнее будет охранять. Мало ли что. Супруга нового герцога привыкла к другим масштабам, и почти средневековый, хотя и знаменитый дворец ее не устраивал. И вскоре она углядела недостроенный дворец Питти, уже тогда превосходивший все прочие здания города. Элеонора приобрела дворец. И все, что мы видим сегодня, включая сады, было построено под присмотром супружеской четы. Сады пришлось выкупать отдельно у семьи Боголли. Их нынешнее имя Боболи – всего лишь искаженное прочтение имени прежних владельцев. Сады и ботаника были страстью нового герцога, поэтому сады Боболи – его личное детище, в которое он вкладывал и любительские навыки, и душу. Брак оказался успешным. Несмотря на слегка отстраненный и холодный характер Козимо, он оказался весьма предан семье. По традиции предшественников, Козимо устанавливал отношения с папами римскими, организовал для одного из сыновей кардинальский чин, но дети воспитывались в строгой испанской атмосфере, привнесенной в дом матерью. И еще одну традицию восстановил Козимо. Во Флоренции он проводил множество праздников, включая полюбившиеся зрителям гонки на колесницах. Он старался быть меценатом, как говорят, опять же, для сохранения семейных традиций. Но, увы, гении Возрождения давно умерли. Начинался новый период в истории искусства. Известный ныне во всем мире портрет Козимо-старшего был заказан художнику Якопо ди Панторму именно герцогом Козимо. В 1562 году умерли от малярии 40-летняя Элеонора и двое сыновей. В 1564 году возникли проблемы со здоровьем у самого Козимо, и он фактически передал правление сыну Франческо. Еще через 5 лет Медичи стали великими герцогами тосканскими, о чем папа Пий V издал соответствующую буллу. Тоскана превратилась в независимое государство. С этого дня к Медичи обращались по-новому – это был титул правителя, а не титул вежливости, и предполагал обращение «Ваше Высочество». Умер Козимо в апреле 1574 года, успев жениться на любовнице-простолюдинке и чуть не подорвав статус высочества. Формально его правление продлилось 37 лет. Больше всех знаменитых предшественников, но и времена были другие. Козимо оставил процветающие земли с развитым сельским хозяйством. При нем Тоскана заполнилась виноградниками и оливковыми рощами и приобрела тот облик, что так очаровывает нас сейчас. Ее города развивались, получая экономические привилегии. Застольные правила времен Козимо I. Во время его правления во Флоренции повседневная жизнь горожан была четко расписана. Для буржуа или купца прием гостей был обязанностью. Согласно закону по этому вопросу, вот основные условия для того, чтобы предложить приятный обед. Гостей должно было быть не меньше 3 и не больше 9, потому что в большем количестве они не могли бы иметь плодотворных общих бесед. Мужчины сидели за столом вперемешку с женщинами, и банкет сопровождала музыка. Меню было почти роскошно – дыни, берлингоцци, десерт, получивший новую жизнь при дворе Козимы I. Затем идут отварные каплуны, сосиски с телятиной, тушеное мясо, жареные цыплята или дрозды и фазаны, а иногда форель. Средний флорентинец довольствовался меньшими расходами, чем крупный торговец. Сначала салат, затем голубки, козий сыр и фрукты. В то время стала популярной печень и паштеты из нее, но основой питания среднего класса была паста. Ее варили в бульоне, а затем приправляли соусами. Именно при Козимо I сложились основные блюда тосканской кухни, ставшие известными и сохранившиеся до наших дней. Свежая паста, паппарделле с зайцем и кабаном, картофельные тортелли, тальюлини с терновником – блюда Козимо Медичи отражают главные традиции тосканской кухни. Героями тосканского стола становятся типичные для региона ингредиенты, которые подаются в соответствии с сезонным ритмом. Так, например, появляются грибы, как ингредиенты супов и ризотто. В это время родилось самое известное тосканское блюдо – флорентийский стейк. Блюдо в истории. Флорентийский стейк. Происхождение флорентийского стейка восходит к тому периоду, когда Медичи правили Флоренцией, и к празднованию праздника святого Лоренцо, покровителя семьи, чье имя носило семейный храм. По случаю праздника 10 августа, по традиции, вся Флоренция была озарена ярким светом костров, на которых жарилось большое количество телятины, а затем все это раздавалось людям. По иронии судьбы, святого Лоренцо когда-то сожгли в Риме. Он был замучен по приказу императора Валериана в 257 году. В эпоху позднего Средневековья и эпохи Возрождения Флоренция всегда ела мясо. И искусство мясников, беккари, также державших скот, ценилось очень высоко. Однажды дошло до демонстрации забастовок. Флорентийские власти во время голода разрешили торговлю скотом всем желающим, что очень не понравилось гильдии мясников. Флорентийский стейк нарезают из поясничной части примерно посередине теленка. Полученный таким образом кусок мяса включает кость Т-образной формы, которая отделяет две части мяса высотой не менее 1,5 пальцев. Кулинария – это искусство, и как у любого искусства, у нее есть маленькие уловки и секреты, чтобы добиться лучшего результата. Секреты флорентийского стейка в том, что блюдо рождается задолго до его приготовления, с выбора мяса. Лучший стейк получается из телят в возрасте от 14 до 16 месяцев, предпочтительно самок. Перед тем, как приступить к приготовлению, нужно подготовить гриль и угли. При этом угли могут быть лишь из древесины дуба. Он служит дольше, выделяет больше тепла и издает сильный запах древесины, который придает особый вкус мясу. Когда уголь полностью сожжен, его покрывают золой для сохранения температуры. Во время приготовления тлеющие угли открываются, и их красный цвет вновь оживает. В этот момент мясо попадает на решетку, которая должна располагаться не более чем на 10 сантиметров в высоту. Время приготовления – один из самых важных споров среди тосканских гурманов. В среднем считается, что это около 10 минут для стейка весом около 1 килограмма 200 граммов. Подается мясо на специальной плите, выдерживающей высокую температуру, и оно продолжает готовиться у стола на глазах у клиента, шипя и потрескивая. Как правило, берется телятина породы кьянина. Эти коровы пасутся на лугах долины Кьяна у города Крона, недалеко от озера Тразимена. Берлингоцци. Десерт графинюшки Контессины ди Медичи возродился заново при дворе Козимо I. Только зовется он теперь не берлингаччо, а берлингоцци, и очень напоминает наш пасхальный кулич, оставаясь в форме кольца. Ингредиенты. 250 граммов муки, 2 яйца, 2 яичных желтка, 150 граммов сахара, 50 миллилитров оливкового масла, 1 пакетик разрыхлителя для тортов, цедра лимона тертая. Для апельсинового сиропа 100 миллилитров апельсинового сока, выжатого и профильтрованного, 50 граммов сахара. Для украшения цветная посыпка. Выливаем яйца в миску и добавляем сахар. Затем взбиваем миксером, пока смесь не станет легкой и воздушной. Добавляем тертую цедру лимона и оливковое масло, постоянно все перемешивая. Наконец добавляем просеянную муку и разрыхлитель и хорошенько перемешиваем все миксером. Смазываем маслом и присыпаем мукой форму для запекания диаметром примерно 26 см. Если хотите, чтобы кекс получился повыше, берите форму 22 см в диаметре. Хорошо выравниваем тесто внутри, уложив его кольцом с отверстием посередине, и выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 30 минут. А пока готовим сироп, которым мы польем остывший кекс. В кастрюлю наливаем отфильтрованный апельсиновый сок и добавляем сахар. Смешиваем два ингредиента на очень слабом огне, пока не получится очень густой сироп. Традиционно берлингодзе подается посыпанным сахарной пудрой и цветной посыпкой с бокалом сладкого десертного вина. Фаршированные цветы кабачка или тыквы. Ингредиенты для 4 человек. 200 граммов цветков кабачков, 50 граммов сыра стракино, заменяется любым творожным сыром, 20 граммов плавленного сливочного сыра типа Филадельфия, 50 граммов тертого сыра пармезан. Масло по вкусу, 1 помидор. Берем цветки кабачков. Вычищаем середину с помощью ножа или ложкой, затем моем и сушим их на тканевой салфетке. В отдельной миске готовим начинку, смешав стракино, сливочный сыр и тертый пармезан. Когда начинка будет готова, вкладываем ее в каждый цветок с помощью кондитерского пакета, раскладываем цветки в форме звезды. Можно добавить несколько грецких орехов для красоты. Нарезаем квадратами масло и помидор, выкладываем сверху, ставим в заранее разогретую духовку на 2-3 минуты при 200 градусах и подаем горячими. Ежегодно весной и осенью леса Муджелла, где рос будущий великий герцог, заполняют грибники. Эта зона в предгорьях Апеннин – идеальное место для разнообразных грибов. Осенью в сочетании с каштанами грибы становятся основой для ароматных и согревающих блюд. Яйца, гриб-терновник и белые грибы очень часто сочетаются в блюдах двора великого герцога. Грибной суп, горное филе, белые грибы – осенняя кухня становится богатой и насыщенной вкусами и ароматами. Признаюсь честно, я никогда не слышала раньше о терновнике, что в мае заполняет луга и поляны на опушке леса. По-научному это энтолома садовая, съедобная щитовидная. Условно съедобный гриб из рода энтолом, получивший название за способность расти в садах под плодовыми деревьями и на городских газонах под кустами розы, шиповника, боярышника. Условно съедобный гриб создавал запах свежевыпеченного хлеба и придавал первым блюдам нежность, знаменуя окончание весеннего грибного сезона. Дальше грибы появлялись в блюдах лишь осенью. Но я не возьму на себя ответственность за рецепты с терновником, поэтому мы обойдемся традиционными грибами. Брускетта с белыми грибами. Ингредиенты для 4 человек. 300 граммов белых грибов, 100 граммов хлопьев пармезана или пекарина, 50 граммов рукколы, 4 ломтика жареного хлеба, чеснок по вкусу, 200 граммов оливкового масла, соль и перец по вкусу, 150 граммов лимонного сока. Сначала натираем брускетту, нарезаем ломти белого ноздрястого хлеба, обжаренного на антипригарной сковороде или на гриле без масла, чесноком, чтобы придать хлебу аромат. Сбрызгиваем оливковым маслом, солью и перцем. В отдельной миске приправляем рукколу и хлопья пармезана лимонным соком, маслом, солью и перцем. Нарезаем белые грибы очень мелкими ломтиками и раскладываем на брускетту, добавив рукколу и хлопья пармезана. Интересно, что речь идет о сырых белых грибах. Считается, что белые грибы и шампиньоны – это единственные грибы, которые можно есть сырыми. Но в современном мире мы их, конечно, предварительно обжарим или потушим, тем более что в тосканских траториях нам, конечно, подадут их именно тушеными, выложенными на брускетту, как грибная икра. Тальюлини в корочке из сыра и слив. Ингредиенты для 4 человек. 300 граммов яичной лапши тальюлини, длинная и тонкая, 100-150 граммов слив, 50 граммов спелых помидоров, 100 граммов оливкового масла, 1 зубчик чеснока, 1 чайная ложка измельченной петрушки, 50 граммов пармезана, мясной бульон по вкусу. Для корочки 100 граммов пармезана. Приготовление этого блюда состоит из 3 этапов. Приготовление тальюлини, приготовление соуса со сливами и корочка из пармезана. Пока кипятим воду для пасты, делаем сырную корочку, разогреваем сковороду с антипригарным покрытием и посыпаем полностью донышко тертым пармезаном. Как только пармезан начинает коричневеть и таять, снимаем его осторожно со сковороды и даем остыть около минуты. Затем кладем его на перевернутую салатницу, и пока он остывает и застывает, приобретет форму небольшой корзинки. Соус. Нагреваем в сковороде масло. Кладем туда чеснок целиком и спелые помидоры, нарезанные квадратиками. Нагреваем на слабом огне, и как только начнет жариться, добавляем нарезанные свежие сливы без косточки, соль, перец. Чуть потушим и добавляем несколько ложек бульона. Когда паста будет готова аль денте, выкладываем ее в кастрюльку с соусом, перемешиваем, оставляем на пару минут с выключенным огнем, а затем выкладываем в корзиночку из корочки пармезана. Подавать горячим. Ризотто с грибами в стиле Козимо I. Ингредиенты для 4 человек. 320 граммов риса для ризотто, в идеале виолоне нано, можно брать любой круглозерный рис. 200 граммов тушеных белых грибов, 1 стакан мясного бульона, 50 граммов оливкового масла, 10 граммов чеснока, 50 граммов сливочного масла, 100 граммов пармезана или пекарина, 50 граммов помидоров, соль и перец по вкусу, веточка петрушки. Для начала тушим грибы, промываем их, нарезаем кубиками, нагреваем зубчик чеснока в сковороде, затем убираем, добавляем оливковое масло, обжариваем грибы с маслом до готовности и убираем. В сковороду добавляем кубиками помидоры, тушим все вместе несколько минут, затем добавляем рис, перемешиваем и тушим все вместе примерно 25 минут. Добавляя бульон, как только выпарится, добавляем снова. Когда рис будет готов, возвращаем в ризотто грибы, добавляем сливочное масло, все перемешиваем, посыпаем петрушкой, солим. Подается украшенным шляпками белых грибов. Картофельные тортелли. Привычка вставать на рассвете, чтобы замесить тесто вручную с кондитерской доской и скалкой, почти исчезла, хотя она еще жива в деревне среди тосканских бабушек. На родине герцога Козимо в Муджелло всегда славился белый картофель. Это один из самых известных продуктов Муджелло. Кто хочет сегодня попробовать свои силы в приготовлении тортелли, тому в первую очередь предстоит научиться готовить тесто. Для получения хорошего теста муку необходимо выложить на кондитерскую доску так, чтобы получился небольшой вулкан. Куда вы положите яйца, нужно 8 или 10 яиц на килограмм муки. Взбейте яйца вилкой, чтобы они смешались с мукой. До однородности теста придется поработать руками не менее 15 минут. Когда тесто станет достаточно компактным и однородным, его необходимо обернуть тканью и оставить на полчаса. После чего тесто нужно вытянуть, предварительно прижав его руками, затем скалкой и непрерывно поворачивая ее, чтобы растянуть побольше и потоньше. Из такого теста получаются не только тортелли, но и вкусные тальятелли, паппарделли, тальолинни и лазанья. Ингредиенты для 4 человек. Для выпечки 500 граммов муки, 5 яиц, соль по вкусу. Для начинки 1 килограмм картофеля, 2 зубчика чеснока, 3 яйца, 100 граммов тертого пармезана, мускатный орех по вкусу, соль и перец по вкусу, петрушка по вкусу. Приготовление теста. Вымешиваем тесто из муки с яйцами и солью, долго вымешиваем, пока оно не станет эластичным и гладким. Теперь вытягиваем его в очень тонкий лист. Секрет начинки для знаменитых тортелли «Муджелла» – отвариваем картофель в кожуре. Затем, пока он еще горячий, очищаем его и очень мелко нарезаем или натираем на крупной терке. Нарезать горячий картофель легче. Готовим смесь с чесноком, петрушкой, солью, перцем, тремя яйцами, щепоткой мускатного ореха и тертым пармезаном. Смешиваем картофель со смесью до однородности, разрезаем тесто на множество маленьких прямоугольников одинакового размера, по крайней мере по 4-5 см на каждую сторону. Затем формуем небольшие кусочки начинки, которые помещаем в центр квадратиков и лепим тортелли, делая зубчики специальным колесиком. Прижимаем хорошо, чтобы не развалились во время варки. Варим в подсоленной кипящей воде. Время приготовления зависит от толщины теста. Обычно это занимает от 8 до 10 минут. Не переварите, иначе наши тортелли развалятся. Говядина в духовке. Ингредиенты для 4 человек. 1 кг говядины на ребрах, соль и перец по вкусу, 3 зубчика чеснока, розмарин по вкусу, мука для обваливания, оливковое масло, 1 стебель сельдерея, 50 граммов моркови, 1 луковица. Надрезаем слегка вдоль ребер мясо, укладываем в прорези чеснок и розмарин, солим, обваливаем в муке и обжариваем с двух сторон на сковороде до корочки, которая защитит от вытекания сока. Обжариваем в сковороде в оливковом масле измельченные сельдерей, морковь и лук. Выкладываем мясо в противень. Сверху выливаем обжаренные овощи и хорошенько обливаем оливковым маслом. Запекаем в духовке при 250 градусах около 45 минут. Тушеный кабан. Ингредиенты для 4 человек. 600 граммов филе мяса кабана, 100 граммов сельдерея, 500 граммов моркови, 1 луковица, 3 лавровых листа, 10 граммов ягоды можжевельника, пол-литра красного вина, 100 граммов очищенных помидоров, оливковое масло. Мясо нарезаем ровными кусочками и обжариваем на сковороде с оливковым маслом. Нарезаем мелко сельдерей, морковь и лук и обжариваем на сковороде с лавровым листом и можжевельником. Как только все подрумянится, добавляем мясо. И продолжаем готовить примерно 5 минут, влив красное вино. Теперь добавляем помидоры. При необходимости, если все вино быстро выпарилось, добавляем теплую воду или бульон. Солим, перчим и тушим около 30 минут. Горное филе с салом. Ингредиенты. 250 граммов филе горного оленя или кабана. 2 тонких, но очень широких ломтика сала лардо ди колоната, 1 шляпка белого гриба весом примерно 100 граммов, 1 зубчик чеснока, 2 листика мяты, оливковое масло, соль и перец по вкусу. Берем филе весом примерно 250 граммов и оборачиваем его салом, затем обжариваем в сковороде или на гриле до готовности мяса. Пока жарится, выкладываем шляпку белого гриба на сковороду с маслом и мелко нарезанным чесноком. Солим и перчим, добавляем листики мяты и, обжарив, тушим около 10 минут. Укладываем шляпку на мясо и подаем на блюде целиком, разрезая на порции уже на столе. Среди подаваемых вин были не только тосканские, но все большее распространение получали вина кьянти. В тавернах и в домах на обеды подавались мальвазия, рассе, вино из Лигурии, магнагуэра из Кампании, тосканская вернача из Сан-Джиминьяно, дошедшее до наших дней соломенное вино с ароматом лета Трибиано, сируола, вино из Марка, грека из Кампании и даже корса, корсиканское вино. И это не полный список. Век назад кружок философов при дворе великолепного ценил хорошее вино. Марсилио Фичино любил вина Вальдарно, поэт Полициано это вино производил, конкурируя, в свою очередь, с Пико делла Мирандолой в богатстве и разнообразии своего погреба. Ученый Джованни Нанни, известный как Аннио де Витербо, записал легенду конца 1400-х годов о тосканском вине. Эту легенду с удовольствием использовал великий герцог Козимо, чтобы подчеркнуть древние корни семьи Медичи, вписать их в историю вин. Ной, выйдя из ковчега, направился прямо в Тоскану, где он основал 12 городов. и где он распространил выращивание виноградных лоз и практику виноделия, о которых упоминается в библейском тексте. Тоскана, первая земля, заселенная на Западе после Всемирного потопа, была колыбелью вина, и наследие Ноя было передано этрусской и римской цивилизациям до тех пор, пока не наступила эпоха Медичи. Активно развивалось и производство тосканского святого вина Винсанто. Это густое и сладкое десертное вино производят в небольших количествах в Умбрии, Венето, Трентино. Но лучшим считается тосканское, произведенное в окрестностях Флоренции и Сиены из винограда Требьяно Тоскано. И Мальвазия дель Кьянти иногда добавляют немного сортов Пино, Шардоне или Грикотта. Производят его интересным образом. Гроздья спелого винограда укладываются в специальных деревянных ящиках или развешиваются высоко под крышей, в самом жарком и сухом месте, где виноград проводит до 3 месяцев. За это время лишняя влага испаряется, а сладость растет. Заходишь в кантину, и кажется, что ты попал в густой лес. С потолка и с полок свисают грозди винограда. После первичной ферментации сусло из таких заизюмленных ягод будущее вино дозревает в маленьких дубовых бочонках карателли. Минимально допустимая выдержка 3 года, а для выдержанного резерва 4 года. За это время вино приобретает интенсивный аромат и яркий вкус абрикосов, орехов, меда. Существует много историй, откуда взялось название вина. По одной из легенд, в 1348 году во время эпидемии чумы некий монах давал больным выпить немного вина, оставшегося от причастия. Многие неожиданно выздоровели, и вино стало называться святым. Другая легенда рассказывает, что в 1349 году греческий патриарх Иоанн Никейский, попробовав во Флоренции местное винпретто, сказал «ксантос», решив, что этот напиток попал в Италию из одноименного греческого города. Итальянцы поняли это как «санто», то есть «святое». Еще одна версия связывает название с тем, что сбор винограда для него начинают после Дня всех святых, вялят до Рождества, а разливом занимаются до Пасхи. Некоторые говорят о благосклонности к этому вину высших церковных чинов и использовании в церковных обрядах. Как бы то ни было, название прижилось, и более 700 лет тосканцы после сытного обеда макают свои печенья бискотти и кантуччи в густое сладкое вино. До сих пор на старых стенах тосканских винодельческих замков и поместий видны каменные гербы Медичи. Напиток в истории. Минеральная вода «Аквапанна». В большинстве наших супермаркетов можно найти бутылки с минеральной водой и оранжевой надписью «Аквапанна». Источник минеральной воды был обнаружен на территории, принадлежавшей семье Медичи, в местечке Скарперия, рядом с семейным поместьем в Муджелло в 1564 году. В поместье Медичи вода поступала по специально проложенным терракотовым трубам. Водой это место славилось еще во времена Древнего Рима. Здесь проходила единственная построенная римлянами дорога, соединявшая север и юг Италии, и путники всегда пополняли запасы воды на источнике, дававшем бодрость. И сегодня лозунг «Вода для путешествий» активно используется производителями. В 1860 году «Аквапанна» начали разливать вручную на фабрике, построенной в одном из сельскохозяйственных зданий времен Медичи. Продавалась она в тосканских фляжках из выдувного стекла, частично покрытых сушеными болотными травами, так разливают сегодня некоторые сорта кьянти в традиционные бутыли в плетенных корзиночках. В 1927 году после Первой мировой войны воду начали разливать в промышленных масштабах. Сегодня производственное предприятие «Аквапанна» занимает общую площадь около 20 тысяч квадратных метров среди тосканских холмов. И мы в России открываем бутылку и пьем ту воду, что пили когда-то Медичи. Бифштекс королевы Марии. Еще одна королева из рода Медичи взошла на французский престол. После развода Генриха Наварского с Маргаритой, дочерью Катерины, его женой стала племянница великого герцога Фердинанда де Медичи, флорентийка Мария. восстановившая линию наследования французских монархов после бездетной Маргариты, родив сына Людовика. Интересно, что Мария тоже внесла серьезный вклад в развитие французской кухни, и итальянский принцип кулинарии окончательно там воцарился. С этого времени повара не приглушали, а усиливали вкус блюда. Теперь мясо готовилось в собственном мясном соусе, рыба варилась в бульоне, изготовленном из ее же головы или хвоста. Если раньше французские повара просто следовали итальянским рецептам, то теперь, усвоив основы итальянской кулинарии, они были готовы к созданию французской национальной кухни. Первым крупным французским шеф-поваром стал Франсуа Лаверен. Он прошел школу итальянской кухни Марии ди Медичи, а 20 лет спустя написал книгу «Французский шеф-повар» – первое систематическое и полное описание французских блюд и рекомендации по их изготовлению. Лаварен завоевал себе известность в основном новым способом использования грибов для усиления вкуса говядины и телятины. Именно в королевских кухнях было опробовано и названо в честь Марии ди Медичи классическое ныне блюдо бифштекс в винном соусе. Турне де Медичи. Ингредиенты. 8 маленьких медальонов из свиной вырезки, 50 мл сливок, 1 маленький стакан бренди, тертый сыр, масло, поваренная соль, перец. Для маринада 2 стакана белого сухого вина, 2 зубчика чеснока, 2 лавровых листа, петрушка. Торнедо делают из филе задней части. Это ломтики высотой около 2-3 см. Говядина, телятина или свинина, как в этом рецепте, могут быть приготовлены разными способами. Мясо заранее маринуют на ночь с вином и зеленью, затем подрумянивают на сковороде. В большой сковороде растопим кусок сливочного масла, добавим медальоны из говядины и готовим 2 минуты, подрумянивая обе стороны турнедо, переворачивая их 2 ложками и следя за тем, чтобы дно не подгорело. Приправляем солью и перцем и вынимаем их из кастрюли, оборачиваем фольгой, чтобы сохранить их теплыми. Вливаем стакан бренди в сок из мяса на сковороде, перемешиваем, добавляем сливки и щепотку соли и перемешиваем, пока не получим однородный соус. Вынимаем медальоны из фольги, укладываем обратно в сковороду, тушим 3 минуты, подаем обильно посыпав черным перцем. Для насыщенного соуса с более сильным вкусом вы можете добавить чайную ложку сладкой горчицы или крепленного сладкого вина типа Марсалы. О любви, политике и сладостях эмира Ливанского. 19 октября 1587 года великим герцогом тосканским становится Фердинандо I, который никогда не стал бы правителем, если бы не история любви. Имя героини этой истории хорошо известно в Тоскане. Родилась Бьянка Капелла в аристократической венецианской семье. Девушка выросла темпераментная. В 15 лет она влюбилась в молодого флорентийца по имени Пьеро Бонавентуре, который прибыл в Венецию в качестве курьера флорентийского банка. В порыве бурной страсти Бьянка забеременела. Любовники бежали во Флоренцию, где обвенчались. Отец Бьянки пришел в ярость от брака и побега с простолюдином. Он добился смертного приговора Пьера от венецианского суда и через посла Венеции потребовал от великого герцога Козимо Медичи выдачи Бьянки ее семье. Козимо пригласил пару к себе. И не столько мольбы Пьера, сколько достоинство и храбрость Бьянки привели к тому, что Медичи разрешил им остаться во Флоренции при условии, что жить они будут тихо и неслышно. Но во время аудиенции у герцога его старший сын и наследник Франческо увидел Бьянку. Довольно быстро они стали любовниками, причем Пьеро такая ситуация устроила вполне. Он получил палаццо в центре, виллу за городом и приличную должность. Флорентийцы прозвали Пьеро «позолоченный рогоносец». Франческо Медичи был человеком незаурядным, сильный, красивый мужчина, да еще и одаренный ученый, который изобрел бомбу, изучил искусство изготовления китайского фарфора и многие другие вещи. При этом женщин менял как перчатки, успевая закрутить романы даже с собственными родственницами. Но и на него нашлась управа. Несмотря на свой образ жизни и брак с Иоанной Австрийской, сестрой императора Максимилиана, С момента встречи с Бьянкой другие женщины для него перестали существовать. Бьянка не смогла родить любовнику сына. Она придумала имитацию беременности, выдав за своего ребенка чужой женщины, которая сказала, что ее сын умер. Бьянка так артистично изображала родовые муки, что герцог чуть не испортил все дело, примчавшись со своим врачом. Умирая, один из участников истории покаялся, обман раскрылся, но никаких претензий к Бьянке герцог не имел. Лишь отказался от отцовства. В то же время активно менял любовниц законный муж Пьера. Однажды у моста Санта-Тринита нашли его труп. Говорят, что напала на него ночью банда головорезов. Хотя всем было ясно, кто организовал это убийство. Страсть герцога Франческо и Бьянки не угасала, несмотря на то, что их отношения длились около 20 лет. В 1579 году умерла герцогиня Иоанна, и через несколько месяцев герцог и Бьянка поженились, сначала тайно, потом устроив пышную свадьбу. Все годы они были верны друг другу, но законная семейная жизнь продлилась недолго. В октябре 1582 года Франческо был отравлен. Через 11 дней умерла Бьянка, сказав, что хочет последовать за мужем. В народе ходили слухи, что Бьянка приготовила отраву для младшего брата и соперника мужа, но по ошибке отраву выпил сам герцог Франческо, после чего отравилась и Бьянка. Умерла она великой герцогиней Тосканской. Тем самым младшим братом и соперником в глазах супругов был кардинал Фердинанда, ставший теперь великим герцогом Фердинанда I. При нем и его сыне Козимо II и произошла следующая история – почти в духе предков и пирата Бальдасаре Косса. Фахр ад-Дин Альман II был одним из самых загадочных персонажей, посетивших Европу в начале 17 века. Ученый-алхимик, знаток астрологии и тайной философии, которым научила его мать, его современники считали его подлым и в то же время безрассудным, сегодня его порой называют первым объединителем Ливана. Фахр ад-Дин II был ливанским друзским феодалом, эмиром Ливана из династии Маанидов. В 1806 году он заключил с великим герцогом Тосканским Фердинандом I договор о торговле, который имел и тайный политический смысл в борьбе против Османской империи. Кроме Тосканы, Фахр ад-Дин II вступил в отношения с Испанией и папским двором. Со старшим сыном Фердинанда Козимо II, ставшим великим герцогом Тосканским после смерти отца в 1609 году, у него установились настолько дружеские связи, что флорентийцы вытащили эмира из Ливана через блокаду турок, словно современный спецназ, доставили во Флоренцию, где он почти 5 лет, по некоторым источникам 2 года, прожил при дворе Медичи, временами отправляясь в прочие страны Европы, пытаясь создать антиоттаманскую коалицию. Несмотря на огромную разницу культур между великим герцогом и правителем Тосканы, возникла теплая дружба. Кто-то из его свиты, по слухам сам эмир, писал, что восхищен тосканскими церквями. Одна с наклонным минаретом находилась, естественно, в Пизе. Среди работ всех строителей наклон этой башни поразителен – 15 футов, и с ней никогда не происходит ничего плохого. Во Флоренции, где эмир останавливался в Палаццо Векьо, он писал: «Среди чудес города есть старая церковь, которая снаружи сделана из мрамора, с изображениями апостолов и святых. Она имеет квадратный минарет, сделанный из цветного мрамора, и лестницу, по которой можно подняться на купол». Ходила легенда, которую не опровергал эмир, о его происхождении из одного из рыцарей-крестоносцев, чуть ли не самого Готфрида Бульонского. Во время пребывания во Флоренции эмир выучил итальянский тосканский язык. Когда он вернулся в Ливан, возвратив себе власть, из Тосканы приезжали в Ливан инженеры, а эмир вложил большие средства в тосканский банк Монте-де-Пьета. И, конечно, во дворе великого герцога появились ливанские сладости, тем более что большинство ингредиентов для них существовало уже давно, со времен Ренессанса. Лимонное печенье. Ингредиенты: 300 граммов муки, 150 граммов сахара, 120 граммов сливочного масла, 1 яйцо, 1 лимон, 1 пакетик дрожжей. Начинаем с приготовления песочного теста, смешав сахар и масло в миске и взбивая их до образования крема, а затем добавив яйцо. Хорошо перемешиваем, добавляем тертую цедру и сок лимона, затем добавляем дрожжи и муку, замешиваем до получения мягкого теста и оставляем в холодильнике на час. По прошествии этого времени раскатываем тесто и с помощью стаканов или форм разрезаем его на множество маленьких бисквитов. Перекладываем печенье на противень и готовим при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Даем остыть в течение нескольких минут и сразу подаем на стол. Подается со сладким десертным вином. Ава-маат. Ингредиенты. 1 кг муки, 15 граммов дрожжей, 75 мл теплой воды, 1 стакан воды из цветков апельсина. В нашем случае придется просто выжать немного апельсина в стакан воды. 1,5 кг сахара. Масло для жарки по вкусу. Готовим гладкое тесто из муки, дрожжей и воды. Даем ему отдохнуть, чтобы тесто увеличилось вдвое, примерно на полчаса. Готовим сироп из воды, сахара и воды из цветков апельсина. Загущаем на медленном огне. Даем ему остыть. Нагреваем масло и бросаем в горячее масло по чайной ложке жидкого теста. Полученные оладьи из жареного теста обмакиваются в сироп и подаются к столу. Ореховые и миндальные сладости. Ингредиенты. 1 столовая ложка масла, мука для посыпания противня, смешанная с небольшим количеством коричневого сахара. 50 граммов фундука, 50 граммов миндаля, 50 граммов фисташек, 50 граммов цедры апельсина, 50 граммов цукатов из вишни, 50 граммов сушеных абрикосов, 500 граммов сахара, 2 стакана воды, пол палочки ванили, 2 гвоздики, 2 столовые ложки апельсинового сока, 150 граммов кукурузного крахмала, 5 капель розовой воды, цукаты из вишни по вкусу. Смазываем противень маслом, затем обильно посыпаем мукой. Фундук, миндаль и фисташки мелко нарезаем. Нарезаем кубиками цедру апельсина, цукаты из вишни и абрикосы. И выкладываем все на тарелку. Приготовим сироп, не слишком густой, с сахаром, 2 стаканами воды, 1/2 стручка ванили и гвоздикой. И приправим его апельсиновым соком. Перед связыванием с кукурузным крахмалом, разведенным в воде, удаляем ваниль и гвоздику. Доводим до кипения и варим 10 минут, постоянно помешивая. Снимаем с огня, надушиваем розовой водой и заливаем сиропом орехи и миндаль примерно на 1 см. Даем остыть, затем нарезаем общую полученную массу квадратными кусочками. Если хотите, украсьте каждый кусочек 1/2 засахаренной вишни. Вода из апельсиновых цветов. Вода из апельсиновых цветов, которая требуется в рецептах, готовится очень просто. Конечно, если у вас в саду цветут апельсины. Увы, большинству из нас этот рецепт недоступен. Ингредиенты. 100 граммов цветов апельсина начинают цвести в конце апреля-мая. Вода. 2 чайные ложки пищевой соды. 50 граммов коричневого сахара. Собираем цветки апельсина в миску с холодной водой и пищевой содой. Даем им полежать в течение 5 минут. Затем процеживаем воду и кладем лепестки в кастрюлю. Добавляем стакан воды, сахар, накрываем крышкой и доводим до кипения. Когда вода закипит, выключаем огонь и даем полностью остыть, не снимая крышки. Когда жидкость остынет, вынимаем цветки и переливаем жидкость в банку. Ее можно хранить в холодильнике и использовать в любое время. Конечно, для ароматизации десерта нескольких капель будет достаточно, а вот на порцию крема нужно полбанки. Если замените стакан молока в кулинарном рецепте крема стаканом воды из цветков апельсина, крем станет очень ароматным. Имя Медичи должно исчезнуть. Козимо II на флорентийском троне сменил Фердинанда II, затем великим герцогом стал Козимо III, поставивший рекорд. Он правил Тосканой 53 года. Правда, никакого расцвета герцогство за полвека уже не приобрело. Это было скучное, но хотя бы мирное правление. Козимо III был погружен в себя. И с каждым годом все больше слегка оживал он лишь во время пиров, которые то становились все более фантасмагорическими, с национальным колоритом от Востока до Британии, то превращались в настоящие гастрономические марафоны. Особое внимание Козимо III отдавал засахаренным фруктам. Впервые отведав их в Лондоне, он специально отправил туда повара, чтобы тот постиг тайну изготовления этого деликатеса. Тогда же на столе появились и ананасы, так, впрочем, и не завоевавшие любовь тосканцев. Мы же с вами помним, что пицца с ананасами в итальянской кухне не существует. Любимые сладости Козимо III приготовить несложно. Карамелизированные фрукты. Ингредиенты: 1 ананас, 4 сливы, 1 банан, 1 киви, гроздь винограда, 4 абрикоса, 1 груша, 4 столовые ложки коричневого сахара, 1 чайная ложка сливочного масла, 30 граммов измельченного миндаля, 4 шарика ванильного мороженого, 8 сухих крупно нарезанных бисквитов. Моем и нарезаем фрукты кубиками. Груши, яблоки, сливы и виноград можно не очищать от кожицы. Берем большую сковороду, растапливаем сливочное масло, добавляем кусочки фруктов и начинаем все перемешивать деревянной ложкой. Затем добавляем коричневый сахар и миндаль. Готовим на сильном огне, время от времени помешивая. Фрукты начнут карамелизироваться, и вы заметите это именно по золотистому цвету, типичному для карамелизированного сахара, а также по восхитительному аромату, который начнет распространяться по кухне. Через 5-10 минут, стараясь не сжечь за это время сахар и фрукты, выключаем огонь. Даем остыть и выкладываем на тарелку, затем выкладываем шарик ванильного мороженого и сухое печенье, например, с шоколадной крошкой. Карамелизированные фрукты на сковороде со специями и ромом. Ингредиенты: 30 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки коричневого сахара, пол чайной ложки порошка корицы, пол чайной ложки гвоздики, пол чайной ложки тмина, 30 миллилитров рома. Любые сезонные фрукты по вашему вкусу, например, 4 персика, 4 абрикоса, 4 сливы, гроздь винограда. Моем и режем фрукты кубиками, нагреваем масло на сковороде и даем ему растаять. Через несколько минут, как только оно растает, добавляем кусочки фруктов, сахар и специи. Карамелизируем 3 минуты, затем вливаем ром и делаем сильный огонь еще на 3 минуты, пока не получится густая янтарная смесь. Выключаем огонь и подаем. Рецепт приготовления карамелизированных фруктов в духовке из нескольких простых ингредиентов. 1 яблоко, 1 груша, 1 апельсин, 1 ананас, 12 абрикосов, 2 ломтика ананаса, 200 граммов сахара, 1 столовая ложка сливочного масла, сок 1 лимона. На противне с несколькими листами алюминиевой фольги раскладываем фрукты, нарезанные мелкими кусочками и разделенные на небольшие порции. Сбрызгиваем лимонным соком и добавляем хлопья сливочного масла, натертое на крупной терке холодное масло. Заворачиваем в фольгу, получается несколько конвертов. Ставим в горячую духовку и держим при температуре 180 градусов примерно 10 минут. Тем временем в кастрюле варим сахар с 2 столовыми ложками воды на медленном огне, пока он не карамелизируется. Открываем фольгу и поливаем сиропом каждую порцию фруктов. Снова закрываем фольгой фрукты и оставляем в духовке еще на 5 минут перед подачей на стол. Подавайте с заварным кремом. Это очень вкусно. Не только поваров за рецептами и ананасами рассылал Козимо III по миру. Кроме перов, он увлекся приобретением различных реликвий и антиквариата. Его эмиссары, как и 200 лет назад, со всего мира везли во Флоренцию артефакты и раритеты. Жена к тому времени от него сбежала. Есть такой исторический анекдот. В 1681 году герцог пожелал возобновить брак и написал своей супруге, находившейся к тому времени в одном из французских монастырей, покаянное письмо с просьбой вернуться к нему во Флоренцию. На это послание Маргарита Луиза ответила: «Не проходит часа или дня, чтобы я не желала, чтобы вас кто-либо повесил. Мы оба скоро отправимся в ад, и мне еще предстоит мучение встретить там вас». Несмотря на наличие 3 детей, было ясно, что династия угасает. Старшего сына интересовали лишь музыка и любовники мужского пола, тем же отличался и младший, Джан Гастоне. После его смерти возникла проблема. Кто же будет править одним из самых значительных герцогств итальянского полуострова? Сюрпризов никто не хотел. И еще при жизни Джан Гастоне в 1731 году в Вене собралась международная конференция, которой предстояло решить, кто взойдет на тосканский престол после его смерти. На конференцию съехались представители Англии, Голландии, Испании и Савойи. Самого еще живого великого герцога не пригласили, интересы европейских государств были выше интересов Тосканы. Решение было принято следующее. Во главе великого герцогства встанет 15-летний Дон Карлос, уроженец Испании из рода Бурбонов. Ему следует как можно скорее направиться во Флоренцию, дабы обеспечить максимально гладкую процедуру передачи власти. Это решение было закреплено в Венском договоре. В это время Тосканой правил совсем другой человек, и это была женщина, единственная дочь Козимо III, Анна Мария Луиза. В браке с курфюрстом Иоганном Вильгельмом из дома Виттельсбахов она стала фальцграф-курфюрстиной Пфальца, фальцграф-герцогиней Пфальц-Нейбурга, герцогиней Юлиха и Берга. Брак был бездетным. По закону женщина не могла унаследовать герцогство, но она сумела сделать гораздо большее – спасти имя и достояние Медичи во Флоренции. Трудно сказать сегодня, как ей удалось, но курфюрстина умудрилась заключить с новыми правителями соглашение. Конвенцию, известную как семейный пакт. Ничто из наследия Медичи никогда не сможет покинуть Флоренцию. Были составлены списки всех художественных ценностей, включая личные драгоценности, которые Анна Мария Луиза не собиралась отдавать посторонним. Благодаря ей Флоренция навсегда останется городом, полным сокровищ Медичи. И все же лотаринги нашли лазейку. Они заметили, что в каталогах не было указано столовое серебро, которое радостно увезли в Австрию. Как мелко, не правда ли? Ее светлость передает их королевским высочествам, лотарингам, для них и их преемников, великих герцогов, всю мебель, раритеты преемственности светлейшего великого герцога и ее брата, такие как галереи, картины, статуи, библиотеки, драгоценности и другие ценные вещи, такие как святые реликвии и реликварии, а также их украшения в часовне герцогского дворца, которые его королевское высочество обязуется сохранить при условии, что они служат для украшения государства и для пользы общественности, и чтобы привлечь любопытство иностранцев, ничего не будет вывезено из столицы и государства великого герцогства. Из-за преклонного возраста она редко покидала палаццо, либо посещая мессу, либо выезжая на короткие прогулки. Но делала это впечатляюще. Она проезжала по улицам в экипаже, запряженном восьмеркой лошадей. Достоинство не позволяло ей даже улыбаться, и, по слухам, вся мебель в ее спальне была из чистого серебра. Редких гостей Анна Мария Луиза встречала стоя под большим черным балдахином. Последняя в роду великих герцогов, внучка французского короля, должна была до смерти оставаться гранд-дамой. В конце 1742 года она подхватила легкую простуду, от которой уже не оправилась, и в феврале следующего года умерла. Жители Флоренции были уверены, что ее унес ветер, как и в ночь смерти Лоренцо ди Медичи пришла буря, сильнейший ураган продолжался 2 часа, а утром засияло солнце, как будто ничего и не было. Во время урагана Анна Мария Луиза ди Медичи умерла. Разубедить народ, что ее унес ветер, не удалось. Все простые люди Флоренции считали себя свидетелями происшедшего и оплакивали великую даму Флоренции. С ее смертью Медичи должны были исчезнуть навсегда. Европейская коалиция и Габсбурги-Лотарингские об этом позаботились. Но вознесшийся однажды над городом купол связал их навеки, Флоренцию и Медичи. Невозможно существование одного без другого. Поэтому со смертью Анны Марии Луизы история не закончилась. Мы же с вами помним личный девиз Лоренцо Великолепного.